Оглядываюсь. Девушка, сидящая поодаль, встает. Она старше меня и такая красавица. Рыжие волосы по пояс и вьются, а глаза синие-синие. Полный мужчина с сигарой во рту остановился перед ней, взял за подбородок, довольный закивал головой и сделал знак следовать за ним. Где же я видела точно такую девушку? Ну, конечно, в книжке, которую мама читала мне в детстве, о невольниках и пиратах. Мама, ты была права. Нет здесь у меня ни бумаги, ни карандаша. И я пишу тебе, как обещала, мысленное письмо. «Хорошо бы попасть к небольшому предпринимателю», — сказал кто-то сзади. «Предприниматель. Это слово я слышу впервые и не совсем представляю, что оно значит. Но мне сразу захотелось, чтобы меня выбрал предприниматель. Я подняла голову и села прямо, хотя голова моя от усталости все время клонится то в одну, то в другую сторону. Отбор продолжается уже несколько часов. Ряды наши редеют. Два раза подошли ко мне, но даже не взяв за подбородок, отошли. В помещении все меньше и меньше людей, а меня, кажется, брать совсем не хотят. Я стараюсь выглядеть бодрой, стараюсь привлечь к себе внимание. Боюсь, меня вообще никто не возьмет, и я останусь в этом огромном сарае на всю ночь одна. А вдруг мыши? Время идет. Уткнувшись лицом в стол, больше ни о чем не думаю. Будь что будет, решаю я. Меня опять ужасно мутит от голода. Меня и еще нескольких оставшихся девушек конвоиры вывели из помещения и приказали забираться в кузов машины. Кузов открытый, сесть не на что, да и довольно тесно. Мы стоим вплотную, чтобы не упасть. Сначала машина идет по городу, и я опять дивлюсь тому, что он такой веселый, даже праздничный. Грузовик выехал за город, и мы еще долго едем по автостраде, широкой и красивой дороги. Потом сворачиваем на проселочную, и, поднимая пыль, машина едет бесконечными полями. Вот они, поля, на которых я должна работать. Какие же они огромные! Конца им не видно. Стемнело. Машина останавливается в поле, в котором стоит один единственный дом. Дом большой, двухэтажный, каменный. На всех окнах железные решетки. Сердце мое забилось. Куда это меня привезли? В тюрьму? Раздалась команда вылезать, забирать вещи. У меня нет вещей. Откуда они могут быть, когда все, что было в доме, когда-то променено на хлеб? Только совсем маленький узелок в руках. В нем чистая тряпочка вытирать лицо. Помню, ты говорила, кожа не любит грязных полотенец. А старая жилетка из лоскутков на мне, хотя здесь тепло. Вылезла из кузова, пропыленная и измученная. Девушки суетятся, отряхиваются. Я же уставилась на решетки. Они наводят на меня ужас. Как же здесь жить, в этой тюрьме? Мама! Мамочка, возьми меня отсюда, возьми! Никогда, никогда мне больше не выйти отсюда! Прощай, мое счастливое детство! Прощай, мама, и выриться прощай! Глотая слезы вместе с дорожной пылью, стараясь не всхлипывать, я покорно плетусь вслед за всеми к дому с железными решетками. Вошли во двор. Двор просторный, людей не видно. Девушки, раздевшись по пояс, плещутся под краном, что стоит посреди двора. Я же, плеснув себе в лицо холодной струей и попив из ладошки, встала поодаль. Чернобровая крепкая девушка подходит ко мне. Мене Любой зовуть, а як тебе?»